Оно проревело тысячи голосов, отчего волосы стали дыбом, и массивная колонна тьмы и пульсирующей красной крови ударила ей по груди, сбивая ударом с ног. Санса застонала, упав на спину, и обнаружила большой порез на животе. Она еще попыталась замотать рану куском порванной накидки, и демон зашипел, бросаясь в бой, ударяя по земле всеми четырьмя конечностями с достаточной силой, чтобы оставить глубокие следы, и врезаясь в девушку рогами, сотканными из тьмы. Она захрипела в агонии, покатившись по земле, а после того, как остановилась, осмотрела две дыры, пробившие грудную клетку. Трясущиеся руки сорвали раздираемую накидку с плеч, не зная, что делать с ней дальше. Она смотрела на кровь, что вытекала из ран в немом изумлении, медленно дыша, и почувствовала, что умирает. «Нет», — подумала девушка. Она медленно моргнула, свернув направо, отбросив кусок окровавленной одежды. Санса глубоко вдохнула, отчего словно сама душа зазвенела. Ее собственная кровь ответила на зов, как люто волчица, прекратив вытекать из отверстия и медленно возвращаясь к сосудам. «Ты моя, я приказываю тебе», — подумала она, желая, чтобы раны исцелились. Собственная кровь быстро оборачивалась коркой. Демон колотил кулаками по земле, свирепея почти как капризное дитя, и закричал от раздражения, прежде чем внезапно прыгнуть к ней с растопыренными руками. Санса пригнулась и откатилась назад, позволяя чудовищу пролететь мимо нее, пока струи ее собственной крови снова пытались привязать его цепями к земле. Это не удалось, она не могла поймать эту магическую иллюзию смерти и безумия. За зверем явно стояло что-то другое, что-то защищало его от попыток Сансы. Демон приземлился как кот, крутанулся вокруг оси, чтобы встретить ее, и поднял одну руку вверх в воздух. «В моих жилах течет кровь магнаров зимы», — подумала она, резанув запястье собственными ногтями, и перекатилась на бок, подальше от удара, от которого опустилась земля. Девушка зарычала, кровь из раны превратила в черный дым, и сформировала в реальности лезвие из чистой тьмы, длиной как предплечье. «Я несу наследство королей первых людей», — вспомнила она, уклоняясь от когтей, сплетенных из крови и тьмы. Ее собственное кровавое лезвие не промахнулось, полностью утонув в плоти демона. Она почувствовала праведный гнев, как будто что-то глубоко внутри всегда желало этого. Тварь завизжала диссонирующим хором голосов, когда девушка крутанула руку, разрезая зверя лезвием и выпуская ему кишки. Дым и кипящая кровь брызнули из раны, отдельные брызги жидкости обожгли Сансе лицо, пока демон содрогался в конвульсиях. Она почувствовала потустороннюю волну еще до того, как увидела глазами. Кровь колдунов просочилась сквозь землю, подпитывая выпотрошенного зверя, добавляя демону силы и продлевая время его существования. «Джоффри, они подпитывают его», — закричала она своему мужу, который молчаливо бродил мимо границы купола, постоянно в движении, пытаясь рассмотреть, что же там творится по другую сторону. Он немедленно остановился, но хоть губы и задвигались, но Санса не могла услышать ни слова из того, что он говорил. «Купол, мы не можем общаться», — подумала она, прежде чем пронзительный рев на мгновение опередил взрыв боли в правом плече. Она закричала, падая на землю, и перекатилась подальше, как раз вовремя, прежде чем крупная рука успела пробить ей живот насквозь. Девушка овладела собой, вставая, слегка подогнув колени и одновременно скользнув одной ногой назад, и отпрыгнула, избегая следующего удара. Она действовала на чистом инстинкте, отбивая один сумасшедший удар за другим, следуя движениям и маневрам, которым Джоффри обучал ее в течение нескольких лет в почти ежедневных тренировках с кинжалами. Она смешала те атаки со стойками с кхэ, желая усилиться длинными, резкими движениями, которые брали силы из крови и заставляли девушку кричать в агонии. Но как бы она ни билась, демон все же как-то мог отращивать новые конечности, всякий раз усиливаясь дополнительной порцией ярости. Мощные удары монстра вызывали появление кратеров в земле, а острые когти на ногах вспахали почву, как большие железные плуги, которые были у фермеров вблизи Винтерфилла. Она вычислила поток силы, который подпитывал тварь, настроив сознание на окружающую реальность, как никогда раньше в жизни. Девушка проследила направление, из которого прибывала посторонняя кровь, следуя эху силы, пока не добралась вплотную до того места, и тогда стала с леди одним целым. Один из глаз полностью побелел, когда она отрубала демону очередную конечность, но внезапный удар от синхронного восприятия двух реальностей ослабил защиту, что привело к появлению длинного пореза на ноге. Она использовала кровь из раны, чтобы создать кратковременную дополнительную конечность. Щупальца истины, которая отклонила следующий замах и позволила ей развернуться в иббинейском приеме. Отчаянный ипмакак был исполнен посредственно, но того маневра хватило, чтобы Санса улетела подальше от демона в вихре движений, оказавшись на земле перед Джоффри. Когда он увидел ее взгляд сфокусированный на нем, с одним голубым глазом, а другим молочно-белым, то уже точно знал, что будет делать дальше. Леди взвыла поблизости, подбежав к куполу за секунду, и взглянула на человека, прежде чем изменить направление движения, и помчалась прочь. Что-то было не так, и жена нуждалась в помощи. Джоффри отбросил идею всадить Вилли меч в спину, зато побежал за леди. Полуденное солнце уже пересекло невидимую границу в небе, медленно спускаясь на запад. «У нас мало времени», — быстро подумал он, — «где-то 15 минут, не больше». Тени вокруг становились все глубже и темнее. Этот факт довольно сильно отвлекал внимание Джоффри, когда юноша оглянулся и не смог найти зрением хоть какой-то ориентир вокруг себя. Пока солнце двигалось, тени как будто вырастали на пустом месте. Вскоре вся равнина была заполнена вытянутыми полосами темноты, которая казалась темнее пустоты между звездами на ночном небе. Силуэт целого города вырастал из ничего, пока Стигай просыпался. Джоффри боялся и думать, что случится, если они застрянут здесь еще намного дольше. Леди резко замерла перед стеной, которой здесь не было еще секунду назад, и зарычала каким-то фигурам, которые смотрели сверху, с другой стороны. Все они имели угловатые бронзовые маски, и невероятно большая толпа людей раскачивалась под слова далекого оратора, поднимающего руки вверх в унисон с толпой Нолли Краткое. Несколько из них повернулись спинами к толпе, когда увидели Джоффри, и бледные руки возникли между складок накидок в попытке поймать его. «А ну назад!» — прорычал он, замахиваясь светлоревом, и фигуры отступили назад, когда юноша рубанул воздух мечом. Леди помчалась влево, оставляя стену позади. Джоффри побежал за ней. Она заскулила, когда они оказались в тупике, и принялась царапать лапами стену, глядя вверх. «Этого здесь раньше не было», — пробормотал Джоффри, разглядывая темную башню. «Где Санса?» «Наверху», — спросил он. Леди сумасбродно закивала головой, поэтому он отступил на несколько шагов назад, пряча светлорев в ножны из драконьей кости, и засунул его за пояс на спине, сразу возле небольшого рюкзака. Он разогнался, выпрыгнув на стену, используя инерцию бега, и его руки начали взбираться как по собственному желанию, быстро поднимая юношу вверх. Он ворчал, поднимаясь с постоянной скоростью, используя выступы вкладки и резные камни в качестве опоры для рук. Джоффри решил на минуту оглядеться вокруг и пожалел, что сделал это. Силуэт Стигая теперь даже не пытался следовать направлению теней, отброшенных солнцем. Зато тени ускорялись, так словно в проклятом городе сейчас уже начинался вечер. Разрушенные здания выныривали из сгустков тьмы прямо у него на глазах. Невероятно высокие башни, выстроенные из темного кирпича и отделанные таким количеством декоративного нефрита, что за его стоимость можно было бы купить королевство. Длинные сады полнились каким-то видом призрачной травы, тянувшихся к небу, достигая размеров корабельных сосен. Образы, видимо, погибель Валерии выглядела как обычный пожар в таверне по сравнению с тем, что случилось здесь, думал он с ужасом и трепетом, прежде чем сбросить оцепенение, и продолжил подъем. Вскоре он достиг вершины, пролез сквозь открытое окно внутрь и обнаружил там не армию призраков, а две фигуры, одна из которых выглядела очень знакомо. «Убей его», — приказала Мегиса из палат Запада, не отводя взгляда от здоровенного казана, доверху заполненного кипящей кровью. Джоффри двигался бессознательно, закаленные столетиями инстинкты заставили парня отпрыгнуть вправо и избежать удара, который должен был бы попасть прямо в шею. Женщина, наряженная в такие же черные обмотки, как и Мегиса, однако с маской бирюзового цвета вместо голубой, уже была возле него, ее кулаки, твердые как железо, размылись от движений, ударяя юношу в область желудка. Джоффри буркнул, отпрыгивая назад, перекатился через спину и вскочил на ноги, держась за живот от боли. Бирюзовая маска пошла прямо на него, прорубая воздух своими руками, чьи удары ощущались словно атаки булавой, когда Джоффри их отклонял. Он зарычал, низко пригнувшись, и обнажил светлорев. Валерийская сталь оставила длинный порез на боку женщины, которая завизжала и отшатнулась назад. «Ты, дурак, не смей проливать здесь кровь!» Мегиса прервала крик, созерцая, как поток крови дугой полетел по воздуху, лениво вытекая из раны бирюзовой маски, и просто завис в воздухе. Комната загремела, и в Джоффри пошла дрожь кожей, когда та кровь расплескалась по невидимой плоскости и расширилась, формируя своеобразное потертое окно с мерцающими контурами. Одетые в бронзовые маски люди наблюдали за чем-то другим за пределами того самого окна, через которое Джоффри попал в башню, но довольно быстро обернулись, заметив мерцающий овал у себя за спинами. «Я простой прохожий, не обращайте внимания», — сказал им Джоффри, бросая светлорев, и принял качающуюся стойку, сведя пальцы вместе и согнув руки перед собой. «Йо!» — закричал он, заканчивая стойку. Собственно, сам крик служил ритуальной фокусной точкой для сознания, подготавливая разум к следующим движениям. Женщины атаковали его одновременно спереди и сзади. Вторая бирюзовая маска попыталась поймать его, когда первая ударила вытянутой по горизонтали ладонью юноши прямо в горло. Джоффри крутанул обеими ногами одновременно, вырываясь из враждебных объятий. Его пальцы ударяли словно иглы по бирюзовой маске перед собой. Он бился неистово, нанося шквал похожих на укусы ударов, усиленных на полную движениями всего торса и ног. Напряженные, как пружины, мышцы придавали ударам достаточной силы, чтобы пробивать плоть и прорывать кожу сквозь многочисленные повязки, из которых состояли ее наряд. Однако ее боевая техника оказалась непревзойденной. Эта заклинательница теней, видимо, оттачивала умение Кхаи на протяжении десятилетий, тогда как Джоффри потратил неполные 7 лет на овладение 5 разнообразных стилей. Ее защитные блоки быстро усилились, и юноша зарычал, когда она поймала обе его руки в замок одной своей и ударила другой ладонью прямо по грудной клетке. Он почувствовал, как треснуло ребро, но проигнорировал боль и поймал обе ее руки своими. Юноша сделал резкий поворот и использовал ее тело как живой щит от атаки другой маски. Вражеский удар прилетел прямо по почке своему же двойнику. Обе бирюзовые маски скрутились от боли. Та, которая только что атаковала, сейчас держалась за собственную в агонии, а другая, которую Джоффри зажал в замке, брыкалась, извивалась и стонала сквозь стиснутые зубы. «Когда-то я встретился с одним уродом, Леошем. Он любил такой трюк», — сказал он, разворачиваясь к магическому окну, что вело другое место. «Но имею предположение, что все эти дубликаты должны иметь общее сознание, не так ли?» — добавил он, прежде чем поставить ногу перед ее ступнями и ударить колдунью, как этому когда-то учил пес, где-то поблизости от рубинового брода прямо в направлении мерцающего окна. Бирюзовая маска закричала, коснувшись потустороннего окна, словно этот жест был анафемой для самого ее существования. Она испарилась в ничто со зрелищной вспышкой сверхъестественного света, а окно странно замерцало. «Нет», — сказала Мегиса, начиная вставать, отрывая взгляд от большой чаши с кровью. «Извини, Мегиса», — сказал Джоффри, подходя к ней быстрее, чем та успела отреагировать, и схватил ее за шею сзади в замок. «Никто не остановит нас, и особенно не ты», — прошептал он ей на ухо, прежде чем сломать шею одним грубым рывком. Тело колдуньи вздрагивало еще 2 секунды, ноги подогнулись и ударили по той здоровенной чаше, до краев заполненному кровью, которую она употребляла как горючее для противостояния Сансе. «Ой, черт возьми», — пробормотал юноша, когда котел склонился на бок и кровь медленно полилась по полу, вдруг застыла на месте. «Черт, черт, черт», — кричал он, убегая. Джоффри вытаскивал моток веревки из рюкзака, когда позади произошел взрыв света. Он не оглянулся, прыгая из окна, одновременно кидая петлю на конце веревки на какой-то каменный выступ, и заревел от боли, когда тонкая кожа перчаток загорелась от трения о веревку. Он падал с башни, пока все новые и новые башни возникали из ничего на горизонте стегая. Заостренные, игловидные конструкции с почерневшей кирпича и немалых открытых проемов. Юноша смог достаточно замедлить спуск, чтобы безопасно пролететь последние несколько метров и приземлиться на улице с громким стоном, лишь немного опережая кипящую кровь, которая как будто искажала саму реальность. Он встал посреди мира, который представлял собой полный бред. Вокруг бурлила толпа одетых в бронзовые маски людей, что бежали во все стороны. Несколько из них тащили за собой оратора, которого юноша уже видел раньше. Тот мужчина держался за голову в полном отчаянии, крича на непонятном языке, которое скорее напоминало птичье щебетание, чем любой язык, который Джоффри когда-либо слышал. Юноша помчался на юг, обратно к дороге, а тени все густели. Он почувствовал, что его ноги уходят из-под него. Когда он упал в тень одной из высоких башен, его ноги дико болтались посреди вечной пустоты, а руки едва-едва ощущали почву под пальцами. Он взревел, пытаясь выбраться обратно в реальность, но утомленные и разбитые руки не могли удержать вес тела. Юноша вытащил из сапога спрятанный обсидианового ножа и перерезал обе ремни рюкзака, наблюдая за его падением вниз и вниз, прямо в безграничную пропасть. Джоффри понял, что маленькие блестки света внизу были звездами, и ему переняло дух, когда он почувствовал вибрирующее гудение чистой мощи, надвигавшееся все ближе. Через секунду он увидел это собственными глазами. Красная комета спускалась прямо к Стигаю во всем своем величии, ее хвост развивался водоворотом чистого красного цвета, достаточно большим, чтобы окутать все королевские земли, и он рос все больше и больше, пока комета ревела на весь космос под собой. Щупальца чистой магии, толщиной как настоящие замки, вынырнувших из ее глубины приближались к миру. Поверхность казалась произведением искусства, которое мог бы по достоинству оценить только безумный зритель. Переплетения кристаллов перерастали друг в друга и выкручивались наизнанку. Вся поверхность выглядела сплошной фасеточной мозаикой, опускавшейся прямо на него. «Ах, ах, ах!» — лепетал Джоффри в полной панике, размахивая ногами направо и налево, как маятником, выигрывая немного инерции, пока не закричал. Чистые усилия и сила воли помогли ему выбраться на поверхность. Он споткнулся, увидев прямо одну из фигур, которая стояла на коленях, глядя в ночное небо прямо в направлении красной кометы. Бронзовая маска лежала на земле возле нее. Это был не человек. Существо имело мелкие крысиные глаза, почти спрятанные между перьев, украшавших ее голову. Похожий на клюв рот шептал что-то непонятное, пока группы таких же существ ритуально приносили себя в жертву сотнями за раз, даже тысячами. Очевидно, ритуал, или что они там себе планировали, сработало неверно, ведь простой удар в ответ от хранилища силы, известного как «Красная комета», как будто исказил саму реальность. Именно тогда Джоффри почувствовал холод, всепоглощающий мороз, словно проникавший в самые кости. Он мчался, наблюдая, видимо, то, что было финальной битвой предыдущего цикла, где остатки сил смертных вышли на последний поединок против долгой ночи и обнаружили, что их сил недостаточно. Столкновение было таким мощным, что его эхо до сих пор слышалось сквозь эпохи. Джоффри кричал, пока бежал и бежал, не останавливаясь, пока не заметил мелкий проблеск солнечного света за пределами дороги. Толпа местных бежала вместе с ним в страхе и отчаянии, когда повсюду вокруг конденсировались глыбы льда, и холодные конструкты бродили по местности, возникая в реальности с длинными ледяными лезвиями, рубя насмерть всех встречных на своем пути. Юноша выбежал из тьмы на яркий солнечный свет за пределами той небольшой долины, обнаружив 4 небольших каравана, которые уже собирались отправляться на юг. Интересно, но члены палат Запада стояли чуть подальше от оставшихся 3 ковинов, имея ошеломленный вид. Сумасшедший спринт Джоффри постепенно перешел на неторопливый бег, а потом и на привычную ходьбу, и в конце он упал на колени, тяжело дыша. «Ради богов, да вы и не шутили насчет этого места», — сказал он между вздохов, оглянулся и увидел лишь густой туман. «Ты прошел сквозь живой Стигай и выжил, имея возможность рассказать об этом?» — спросила Джия таким тоном, словно это было совершенно невозможно. Он заметил леди позади нее, которая напряженно махала хвостом, глядя на юношу. «Правильно вы, люди, делаете, что боитесь этого места», — произнес он между вздохами. «Ага, безусловно, это наиболее нет, второе среди всех самых хреновых мест, что я видел», — прохрипел он, падая на спину. «Никто еще не ступал в Стигай во время полудня, чтобы выжить и рассказать, что же находится внутри», — сказала колдунья. «Джофф, я уже начала волноваться», — сказала Санса, которая только что появилась в его поле зрения, обнимая его. Она была замотана бинтами почти полностью, с ног до головы, но она была живой. «Имею предположение, ты показала той твари, где раки зимуют», — хрипел он между вздохами. «Я смогла преодолеть демона, когда ты позаботился о его помощниках. Вскоре мы покинули место ритуала», — сказала она, прежде чем наклонить голову. «Что же ты там увидел? А боги, я бы сейчас убил за кружку вина. Напомни мне никогда более не осуждать Роберта насчет выпивки. Он мудрее, чем я считал», — едва выговорил он. «Вы двое, кто вы такие?» спросила матриарх Киджима. Леди прозевала ответ, быстро подбежала к Джоффри и глупо лизнула его. Глава 57. Желтый. Казалось, что уступки со стороны палат Запада, какими бы они ни были, кои Калиния получила от недругов, надолго ввели ее в благожелательное настроение, так что она даже разрешила Джоффри посещать их святыню, собственно сами палаты в пределах Асшея. «Моя Санса, ты прекрасно себя показала», — сказала она с таким нехарактерным, искренне довольным настроением. «Спасибо, моя матриарх», — ответила Санса. Теперь она носила свою собственную зеленую маску, печальную необходимость их проклятых традиций. «И ты тоже, парень», — колдунья добавила почти автоматически. «Молодец, что выпотрошил этих сук, Тахсию и Мегису. Теперь вилла потеряла двух опытных вызывающих, еще и нарушила традицию, вмешавшись в ритуал вызова кровавый выкуп, что мы вытащили из них после конца церемонии». Она замолчала, вздохнув от наслаждения. «Санса, дорогая, ты еще даже не начала служить мне и так уже помогла. Жаль, что этих 20 лет верной службы так и не состоится», — подумал Джоффри. Палаты обычно хранили запасы взятые у своих вызывателей крови на случай предательства, но Джоффри сомневался, что у них даже будет шанс получить такую тактику, прежде чем они все умрут. С далекого севера уже поступали заслуживающие доверия известия, что 5 крепостей уже пали перед врагом, им не помогли и письма от юноши, где он написывал то, что видел в предыдущих жизнях. Казалось, что его отсутствие в эпицентре событий, начиная от участия в экспедиции и заканчивая последней битвой под крепостью Рассвета, ускорило продвижение белых ходоков по крайней мере на год или даже на 2. Рассказывали, что легионы голодных мертвяков уже разоряли северные провинции Йети, а новости с запада были даже более фрагментарными. Слухи, искаженные многократным переводом между купцами, рассказывали о страшных чудовищах и о чуме, что опустошали земли сумеречных земель, Вестерос. Когда она встречалась с такой информацией, Калиния лишь пожимала плечами, примерно так, как же, как реагировали и другие матриархи, узнав о проклятии немертвых, расползавшимся по тем отдаленным землям. Асшей в прошлом переживал и худшие времена, и все же до сих пор гордо стоит. Джоффри следил за Калинией, которая сидела на роскошном ковре, откинувшись спиной на подушке. Вызывающие снимали свои маски только наедине или в компании других полноправных членов их палат, и даже сейчас пожилая матриарх не снимала своей, хотя это не мешало ей открыть в маске небольшое отверстие, как раз достаточное, чтобы иметь возможность пить то, что, как Джоффри надеялся, могло бы было вином, но скорее всего не было им. Он рассеянно выстукивал пальцами, размышляя над возможными вариантами. Санса рассказала мужу, что уже выучила все необходимое, чтобы самостоятельно продолжать обучение, так что дальнейшее послушание уже было ненужным, но и остаться здесь не помешало бы. Магические мистерии были сложными и запутанными, и он был свидетелем всего, от воскресения мертвых тел до прямых манипуляций погодой в 5 крепости или по крайней мере сдерживания таких манипуляций со стороны белых ходоков, благодаря усилиям нефритовых песцов. Его оторвали от размышлений, когда вызывательница в маске, идентичной с Сансиной, зашла в комнату, трижды поклонившись. «Простите мне, матриарх, Фикуя, имею предположение, что ты имеешь вескую причину для вторжения», — спросила Калиния, до сих пор сохраняя расслабленное состояние после тяжелого удара по престижу и позициям палат Запада. Уступки, полученные с их стороны, также были немалыми, согласно слов Сансы. «Матриарх, я прибыла так быстро, как только могла, но он, что это все значит?» — воскликнула колдунья, приподнимаясь. Тени в углах комнаты задрожали, когда она приняла вариацию стойки из Кхаи, которую Джоффри не смог опознать. Он также вскочил на ноги, вызывая светлорев, а Санса плавно поднялась, слегка подогнув колени, готовая ко всему. Фикуя отступила в сторону и расположила колено в выражении глубокого уважения, и Джоффри смущенно осмотрел незнакомца, который шагал по комнате с таким видом, как будто был владельцем этого имения. «Благословенная госпожа, прошу прощения за неудобство», — молвил крылатый человек архаичной версии етийского языка, слегка поклонившись и коснувшись пола кончиками длинных крыльев. Он был одет в легкий тканевый доспех, сшитый из чрезвычайно ценного и прочного асшайского шелка. Середина нагрудника была выкрашена ярко-желтой краской, где красовался прямоугольный медальон. На удивление, вместо превращения его в кровавое месиво, Калин, мне кажется, рассматривала крылатого человека с какой-то шокированным унынием. Он взглянул на Сансу, но она казалась такой же растерянности, как и Джоффри. Желтый волшебник, повелитель Каркаса и 69-й император Йети, зовет на помощь все палаты Асшея, сказал крылатый человек. Или император призывает сделку рассвета, спросила Калинния, чей голос ощутимо ломался. Именно так, матриарх, ответил посланник. Во время речи длинные клыки выступали за пределы широкого рта. Калинния дважды низко поклонилась. Тогда палаты Юга отозвутся, сказала она. Благодарю вас, благословенная госпожа, закончил крылатый человек, прежде чем развернуться на месте и двинуться назад, откуда пришел. Конечно же, Каркаса, почему бы и нет, буркнул Джоффри, разглядывая ночное небо и красную комету сверху. Санса закатила глаза, пока корабль слегка расшатывался под ногами. Черная галера была судном, предназначенным лишь для речных путешествий по призрачной реке. Джоффри считал на пальцах, продолжая ворчание. Костяной город, Стигай, Гдат, Каркаса, может, мы еще и попросим желтого императора одолжить нам яхту для круиза по скрытому морю, заодно еще и посетим город крылатых людей. Это, кажется, единственное место из ночных кошмаров, где я еще не бывал, сказал он. Вижу, что ты мало заинтересован в этом всем, бросила Санса, снова продолжая тот же разговор. Мы можем найти там кое-что интересное, но это не отменяет того факта, что я уже превысил норму дерьма в этой жизни. Санса захихикала, снова качая головой. Что же случилось с твоим влечением к впечатлениям, Джофф? Мое влечение к впечатлениям настолько размыто, что я уже начинаю считать рассматривание листьев деревьев как увлекательное занятие. Любимое, кажется, что я вскоре снова сойду с ума. Ты всегда воспринимал рассматривание листьев как увлекательное занятие. Может, лучше вернись к молчаливому настроению, это тебе больше к лицу, уколола Санса с озорной улыбкой. Жена, клянусь, сказал он, прекратив опираться на перила корабля, вместо этого поймав Сансу сзади. Если я еще раз увижу в этой жизни, как реальность тает, словно воск в руке, затараторил юноша скороговоркой, и в конце замедлился, улыбаясь, то украду тебя с Винтерфилла и запру вместе с собой в хорошенькой комфортной хижине где-то на летних островах, пообещал он. «ГМ, мне нравится эта идея», сказала она, потягиваясь и наслаждаясь объятиями. «Шесть лет раю посреди чудесной погоды и тропических фруктов, как это звучит?» спросил он. «На самом деле замечательно. Майор Ягом рассказывал мне о многих ритуалах, которые практикуют у него на родине», прошептал он на ушко, заставляя девушку засмущаться. «Это очень набожные люди, эти извращенные летние люди», добавил он, легонько кусая ее за ухо. «Конечно», — ответила Санса, ударяя его локтем. «Можем пировать с теми богинями вина и сисек, о которых всегда говорил Тирион», — сказала она, оборачиваясь, и удовлетворенно улыбнулась, наблюдая, как Джоффри массирует солнечное сплетение. «Можем прекрасно провести время», — сказал он, сводя брови. «Прекрасно провести время со мной или с несколькими похотливыми аборигенками, а можно это совместить? Ох, так вот чего ты хочешь», — буркнула она, снова оборачиваясь спиной к юноше. «Да прекрати, Санса, я же только пошутил», — воскликнул Джоффри, подходя сбоку от нее, и она отвернула голову на бок, разглядывая бескрайнее море призрачной травы, что росла вдоль речного русла. «Я очень, очень извиняюсь за оскорбление, миледи», — добавил он на вестеросском языке, придавая словам несколько крестьянского акцента. «Стоит тебе отрезать язык за такие слова своей госпоже», — сказала она, и дальше созерцая призрачную траву. «Лучше я надену черное, если вы пойдете со мной, миледи», — прохрипел юноша гнусавым голосом, теперь явно подражая стереотипам тирошейских спектаклей. «Какая наглость, какое бесстыдство! Я позову моего верного рыцаря, чтобы тот рассек тебя пополам, ты, подлое ничтожество!» — воскликнула Санса вслух. «Тогда я скорее умру, чем увижу, как мое сердце разрывается, ибо это ХМ». Джоффри пытался закончить песню, но Санса прикрыла ему рот ладонью. «Джоффри, нет, ам лишь мамшо. Джофф, лучше уж умереть, чем выслушивать тирошейскую оперу, а еще лучше придушить мужа, чтобы избежать такой участи», — сказала она. Он что-то пробурчал, когда она убрала ладонь, скрестив руки на груди. «Небось ты не захочешь услышать мою адаптацию наших приключений, о, Джофф, только не говори, что все-таки занялся этим. Я назвал ее проблеском пурпура, Он признался в страшном грехе, и до сих пор пытаюсь подобрать нужные рифмы, но первый акт уже почти готов. Я отнюдь не смогу избежать этого, не так ли? Не, на самом деле, именно ты поможешь мне со вторым актом, разве что в твоих мечтах, дорогой. Он засмеялся. Ну, мы еще увидим, разве у тебя есть лучшие идеи, чем заняться, пока мы здесь гибнем от безделья на этом корыте. Санса фыркнула, оглядываясь через плечо на верхнюю палубу, где находились двери к внутреннему святилищу. Не дай боги Калин не услышит твои слова, она и в самом деле гордится своей и краткой Киин. Это лишь показывает, насколько мало она смыслит в кораблях. Это судно служит только одной цели, ради которой его и построили, а именно, стоять на причале в гавани и напоминать всем торговцам, что палата Юга всегда находится рядом. А вот настоящее плавание на этой штуке. Он запнулся, бросая взгляд вниз на великолепно разукрашенные, однако ужасно неэффективные ряды гребцов. Весь корабль скорее напоминал плавучий дворец, украшенный золотым и серебряным орнаментом, еще и имел черные паруса со сшайского шелка. Хотя насчет последнего Джоффри признавал, что убил бы за такие для кораблей королевского флота. Санса неохотно согласилась. Может быть, если бы она поддержала его тогда, то результат не был бы таким ужасным. Что скажешь о других кораблях? Спросила она через минуту. Палаты Востока единственные, кто хоть что-то смыслит в этом. Они владеют настоящим боевым кораблем, видимо, потому, что на самом деле время от времени используют его по назначению. Ведь имеют какие-то дела с церковью Эрглора или по крайней мере с осколком секты той веры или что-то в этом роде. Им на самом деле нужно использовать корабли на регулярной основе, хотя бы для коммуникаций, сказал он, опершись на перила и глядя вперед. По крайней мере им хватило ума плыть первыми. Санса посмотрела также и заметила крашеный в красный корпус солнечного охотника, здоровенной боевой галеры в собственности палат Востока. Сразу за ней плыло обещание, судно палат Севера. Позади их, корабль палат Юга, где они и плыли, последним в очереди, плыл Джак, двухпалубная галера палат Запада. Достаточно было лишь сказать, что это было единственное судно, с гребцами со всех четырех ковинов, не только командой его непосредственных владельцев. Эта сделка рассвета, сколько раз вообще она была задействована, Джоффри спросил у жены. Он снова начал скучать после обозрения кораблей. Лишь дважды в истории, если верить Калинни, ответила Санса. Оба раза позову палаццо Сше. Последний раз где-то с 6 столетий назад, когда ядовитые люди Сультаса вторглись через море, и тогда даже палаты перепугались. Так это впервые сам повелитель Каркасы желает задействовать Асшей как одно целое, спросил он. Да, хотя технически это только 4 ковина, а не весь город в целом. Ставлю 10 красных банкнот, что это сам цикл стучит ему в дверь, добавил он, размахивая увесистым пучком банкнот золотого банка Йети. Даже не собираюсь спорить, сказала Санса, качая головой. Будет опасно так приближаться к белым ходокам, ты уверена, что оно того стоит? Можем лишь надеяться на лучшие, Джофф. Чем больше узнаем о том, как они действуют, тем лучше, ответила она. Да знаю я, но мне это до сих пор не нравится, потому что приближаться к тем тварям — это то же, что максимально рисковать настоящей смертью, добавил он, разглядывая отдаленные горы рассвета. Менее чем за неделю они должны были бы прибыть к верховью реки, где придется пересесть с кораблей на повозки и проехать скрытыми перевалами сквозь горы, прямо к скрытому морю и самой Каркасе, и если повезет, не столкнуться с ордой вихтов, хотя Джоффри имел на это пессимистический взгляд. Посланец из Каркасы был скуп на детали, но Джоффри не удивился бы, если бы оказалось, что ходоки уже добрались на юг вплоть до городов бескровных людей. Однако было известно, что цикл достиг немалого успеха на западе от величественных гор. Придурковатые претенденты на императорский трон Йети только сейчас прекратили свою междоусобную гражданскую войну, договорившись встретиться в Ине и совместно воплотить истинные возможности империи и небесную волю богов. Теперь, когда орды умерших буквально пожирали северо-восточную треть государства, стоит отметить, что генерал Полко, самопровозглашенный оранжевый император, молод Джога Снхэ, и, согласно мнению многих, наиболее вероятный победитель войны, если считаться лишь с чистой военной мощью, не прибудет на собрание. Как рассказывали, он покинул свою временную столицу, торговый город, и двинулся на северо-запад, следуя по каменному тракту до северо-костяных гор и западного Иссоса, убегая подальше от империи, так быстро, как только мог. Тот факт, что несколько отрядов Джога Снхэя присоединились к его бегству, причем явно добровольно, пояснил для Джоффри все, что тот желал знать о том, кто, или наверное более точнее будет сказать что, преследовало их всех. Джога Снхэя, что ездили верхом на зарсах, и были немного менее агрессивными, однако значительно более технологически развитыми родственниками кавалерии потустороннего мира, и все же то, что они были лишь немного менее мстительными и все равно пошли за кем-то, кавалитийцы открыто провозглашали молотом Джога Снхэя, это объяснило для Джоффри примерное число вихтов, которые преследовали их. «Долбаные ходоки», — подумал он, в очередной раз оглядывая горизонт. Санса считала его параноиком, из-за разглядывания горизонта, ища вихтов, которые были далеко на юге, но это лишь указывало на то, что она еще ни разу не жила во время долгой ночи. «Неужели это?» — пробормотал Джоффри, ставя ладонь перед лбом, вглядываясь на горизонт. «Пожалуйста, только бы я ошибался, только бы ошибался», — подумал он. «Мне знаком этот звук», — сказал он, напрягая слух, чтобы вслушаться в низкочастотное гудение. Санса напряглась, тоже что-то услышав, когда светлорев как будто сам появился в ладони Джоффри, и он обернулся к ней с выражением лица, к сожалению, слишком привычным. «Скажи Калинни, что нас атакуют с воздуха», — закричал он, бросаясь к главной палубе. «Нас атакуют! Хватайте луки!» — прокричал он по-етийски, и, как ни удивительно, черные стражи сразу отреагировали на его слова. Он не знал, потому ли это, что матриарх оказывала ему и Сансе знаки внимания, или они были просто тренированы повиноваться командам таким тоном голоса, но они отреагировали. Один из воинов принялся стучать в овальный колокол, не очень отличавшийся на вид от тех, которые аэромонты использовали, созывая своих членов на обед. Солдат стучал по колоколу в четком ритме, создавая двойной и тройной сигнал, а остальные черные стражи брали изогнутые луки из сундуков, закрепленных на палубе, и надевали колчаны, отдельные же брались закатаны. «Формируем две шеренги, лучники впереди, мечники позади», — вскричал юноша, указывая направление светлоревом. Черные стражи уже доставали стрелы, когда он обернулся к вождю. «Тормози корабль, останови тех гребцов». Джоффри уже мог видеть крылатых вихтов левее от себя. Здоровенная стая мертвых спускалась с неба прямо на корабле. Синие глаза сразу выдавали, кому те служат. Мертвецы были вооружены поломанными мечами или вообще только собственными когтистыми лапами. Солнечный охотник выстрелил по стае залпом бортовых катапульт. Подожженные заряды взрывались в воздухе, сжигая часть крылатых вихтов и заставляя других терять высоту и разбиваться о землю или воду. Но остальные выдержали облако арбалетных болтов и облепили корабль, переходя в ближний бой. Однако большая стая вихтов разделилась на части еще перед залпом, четыре отдельных стаи разлетались, намереваясь атаковать все четыре корабля. Они приземлятся позади лучников и попытаются их вырезать. «Мечи наготове! Мечи наготове!» — прокричал юноша, поднимая кверху светлорев. Лучники не ждали его приказа, выстрелив как один, прошивая вихтов стрелами насквозь с невероятной точностью. Однако раны оказались не фатальными, и лишь один из каждых трех уцелевших мертвецов на самом деле падал на землю из-за ранения. Еще два быстрых залпа вылетели, пока орда вихтов приземлилась между бойцами, и тогда Джоффри уже было не до командования. Он дрался с светлоревом и булавой, разрубая вихтов пополам и круша черепа, как в старые добрые времена. Крылатые вихты были значительно слабее и хрупче вихтов, которых создавали из мертвецов других рас человечества. Они служили циклу в качестве быстрой, однако хрупкой части авангарда мертвецов. Команда корабля достаточно эффективно сопротивлялась нападавшим. Черные стражи формировали группы и дисциплинированно отбивались. Все новые и новые заклинательницы теней присоединялись к бою, кидая длинные копья из темноты как продолжение вытянутых рук, сбивая ими вихтов прямо в небе. Однако нашествие мертвецов было безудержно, и на палубе уже некуда было ступить, когда очередная стая вихтов налетела с другого конца корабля. Черные стражи, что пытались сохранить строй на противоположной стороне, были сметены, их катаны разлетались прочь, а сами воины покатились по палубе, умирая от когтей крылатых вихтов. Джоффри пробился вверх на открытые лестницы, сбивая мертвеца за борт ударом булавы, прежде чем заметил Сансу, что защищала двери, которые вели к внутреннему пространству корабля. Еще одна заклинательница теней лежала мертвой у ее ног, иссеченная на куски, а целая стая крылатых мертвецов пыталась убить его жену тоже. Новое подкрепление Вихтов уже приближалось на деревянный балкончик. Он помчался туда, так быстро, как только мог, вверх по лестнице, соединявшей две секции, сбив плечом очередного Вихта, пытаясь добраться до нее. Санса отступила назад, пытаясь создавать какие-то чары одной рукой, одновременно отбиваясь другой от атак нападавших. Длинное дымовое лезвие, сплетенное из темноты, рубило мертвую плоть, словно настоящая сталь. Однако этого было недостаточно, и один мертвец таки задел девушку ударом сабли. Она отступила, когда юноша добрался до нее, превратившись в вихрь смерти, рубя направо и налево и круша грудные клетки неистовыми ударами. «Джов!» — воскликнула Санса, вгоняя черное лезвие в череп одного из существ. «Я прикрою тебя, делай свое дело!» — закричал он. Крик перешел на рев, когда юноша грубо замахнулся светлоревом, разрубая пополам одновременно двух вихтов. Меч как-то застрял во втором теле, и он использовал булаву, как рычаг, чтобы распороть вихта, словно полено. Он постоянно менял стойку и крутился, сдерживая скалящих мертвецов на расстоянии, пока Санса глубоко дышала. Она протянула руку влево, откуда вылетел поток дыма, удушая с полдюжины вихтов за раз. Джоффри прикрывал ее с правой стороны, разрубив двух легко бронированных врагов, пытавшихся обойти ее со стороны, когда она застонала от боли. Санса перекрестила руки, крича сквозь стиснутые зубы. Цепь, сплетенная из дыма, закрутилась вокруг шеи вихтов, резко скручиваясь вокруг их позвонков. Шеи мертвецов ломались одна за другой, как вдруг один глаз девушки побелел. Леди выросла действительно большой за эти годы и уже могла поспорить по размеру с небольшой лошадью. Она вылетела из чащи боя, держа в пасти вихта за шею. Стоявшая дыбом шерсть заставляла волчицу выглядеть едва ли не вдвое больше настоящего размера, когда она ударила вихта по палубе и разодрала его пополам. Она тут же выпустила его из зубов, направившись к своей хозяйке, сбивая вихтов с ног, когда волчица запрыгнула с нижней палубы прямо на балкон, поцарапав покрытые золотом и серебром перила. Теперь, когда их уже стало трое, они уже могли защищать эти двери, и вскоре изумительно обилие черного дыма начало просачиваться сквозь закрытую дверь. «Кажется, она готова!» — закричала Санса. «Что?» — спросил Джоффри, прежде чем Калиния пролетела сквозь дверь. Из ее спины выросли десятки теневых щупалец, когда она резко провела ладонью по палубе. «Умрите!» — прошептала матриарх. Щупальца рванули вперед, словно копья, дюжинами прибивая мертвецов к палубе. Они завизжали, когда Калиния подняла руки к небесам, и немедленно задул быстрый ветер. Порывы ветра сшибали мертвецов с ног и вываливали их за борт тех, кто расправил крылья. Однако врагов было просто многовато, все больше и больше проклятых существ падало с небес и приземлялось на кораблях, пока остальные карабкались на корабль с помощью когтистых клешней. Джоффри вскоре осознал, что вихты пытались истощить заклинательниц теней чистым численным превосходством, ведь как только те израсходуют запасы крови, то теневые атаки прекратятся, и их всех банально забросают телами. Собственно, заклинательницы теней группировались небольшими кучками, по две или по три, и их методы истребления вихтов были такими же разнообразными, как и число самих колдуней. Отдельные действовали подобно Сансе, вызывая щупальца из тьмы, пробивая мертвецов или сбивая их с ног словно плети, а другие сводили воедино руки и что-то мудрили с ветрами и тенями вокруг корабля, вызывая в реальность глубокие сгустки тьмы, что беззвучно глотали вихтов одного за одним. Джоффри неустанно осматривал свое окружение, кромсая мертвяков булавой и мечом, и это было причиной, почему он первым их увидел. Новые летающие мертвецы приближаются с востока, со значительной высоты, закричал юноша, но тотчас заметил, что было что-то радикально отличное в той группе вихтов. Они летели так, словно боевые галеры перед боем, организованные в отдельные формации, что заполнили небо треугольниками или квадратами. Там было десяток стаек от 50 до сотни бойцов в каждой, сохранявших дистанцию между другими формациями по высоте. Подавляющее большинство летело в формации, напоминавшие острие стрелы. Джоффри уже мог видеть предводителей первых восьми групп, которые медленно поворачивали крылья в правую сторону, быстро теряя высоту и снижаясь к земле. Они несли разноцветные флаги с разным количеством черных отметок, и остальные участники тех групп последовательно следовали движениям своих лидеров, словно принимая участие в тщательно спланированном танце, который распался, Как только они достигли какой-то невидимой точки в небе, от пронзительного боевого клича по позвоночнику юноши пробежали мурашки. Он странно напоминал визг крылатых вихтов, но все же отличался. Клич был сплоченным, высокочастотным и похожим на вой. Это был боевой клич крылатых людей. Они спускались с небес с длинными саблями, налетев словно буря на стайки дезорганизованных вихтов, что толпились в воздухе вокруг кораблей. Сабли кромсали крылья мертвецов точными и грубыми порезами, отчего их жертвы падали на землю в буквальном смертельном дожде. Однако крылатые люди не садились на корабли, меняя угол наклона крыльев, прежде чем добраться до палуб, и по инерции пролетели дальше, снова начав набирать высоту. Другая группа сабельников повторила тот же маневр, зачищая небо, прежде чем улететь прочь, откуда и прилетели, так как это делает отряд тяжелой кавалерии после успешной атаки. Джоффри толкнул вихта, сбрасывая того поверх другого, и проколол обе грудные клетки светлоревом, прежде чем отбить замах катаны булавой. Вестеросская сталь отклонила удар и быстро разбила череп нападавшего. Санса нарисовала какую-то линию своей кровью ладонью и отступила назад, когда вихты пересекли красный след и тут же начали дико дрожать на палубе, давая леди возможность безнаказанно их кромсать. Очередной боевой клич, такой же высокочастотный, но протяжный, не завывающий, снова заставил Джоффри бросить взгляд в небо. Крылатые люди, собранные в квадратной формации, падали прямо на их корабль, сложив крылья за спиной и целясь длинными двуручными копьями. Они замедлили падение где-то в два раза как раз за мгновение перед столкновением, широко раскрыв крылья и атакуя вихт на палубе. Летуны вгоняли свои копья прямо сквозь ребра и черепа, приземляясь на тела вихтов собранным строем, прежде чем резко разбежаться в стороны, позволяя следующей волне копьеносцев провернуть такой же маневр. Когда все они уже приземлились, то похватали свои копья и перешли в ближний бой против умерших тел своих же бывших товарищей. Слаженная дисциплина выигрывала вражеское преимущество в численности. Новоприбывшие выглядели массивнее своих товарищей-саблиносцев, одетые в ламеллярные доспехи вместо тканевых. Они также явно были сильнее, пробивая вихтов насквозь и круша их, чтобы солдаты после имели возможность добить мертвецов. Довольно быстро они спасли загнанных в тупик черных стражей, уменьшив вражеское давление, и вскоре один из летунов уже поднимался по лестнице к балкону. «Это прирожденный солдат», — подумал Джоффри, кивая вновь прибывшему. На ламеллярном доспехе последнего был нарисован желтый прямоугольник прямо посередине груди, изрядно иссеченный от вражеских атак. В центре фигуры виднелась одинокая черная линия, означавшая единицу в классическом етийском письме. «Благословенная госпожа», — обратился он, то ли кивнув, то ли кланяясь, — «я Махилсуул, великорожденный, крылатый командир первых копий, благодаря его божественной милости желтого императора Скаркасы». Калинния кивнула в ответ, не выказывая ни намека на привычное пренебрежение. «Палаты Юга благодарны вам, Махилсуул. Наша борьба здесь была бы долгой, если бы не помощь крыльев желтого императора», — сказала она. Джоффри заметил, что она сказала «долгой», а не «обреченной на поражение». «Ее гордость не знает границ», — подумал он. «А вы двое, видимо, являетесь Джоффри Баратионом и Сансой Старк», — сказал он, внезапно оборачиваясь к паре, и хлопнул копьем по полу. «Мой господин правитель желает встретиться с вами лично», — сказал воин, искренне улыбаясь и демонстрируя длинные клыки. Глава 58. Крик. Черные стражи доказали свою дисциплинированность и качество муштры, но результаты предыдущего боя говорили об обратном. Нехватка тяжелых доспехов и неуклюжая командная цепочка для Джоффри стало очевидным, а также то, что их не готовили к боестолкновениям в чистом поле. Они не были линейной пехотой, хотя матриархи не очень и прониклись немалыми потерями среди своих рабов во время столкновения. Было очевидным, что истинной ценностью всех четырех палат, с точки зрения каркасы, была не мощь их одурманенных охранников и несомнительная стоимость их кораблей, а скорее сила и количество их заклинательниц теней. Копья из теней и тьмы, которые могли сбивать крылатых вихтов прямо в небе, были лишь самой очевидной из их сил, а также за ними шли странные ритуалы и заклинания, от которых сами корабли вибрировали. Магия, которая заставляла живых мертвецов замирать на месте или распадаться на пепел, развеиваясь под малейшим порывом ветра. Джоффри вычислил, что объединенная мощь составляла около 150 заклинателей теней, чуть менее, чем 20 из палат Юга, 30 с севера, 40 или 50 с востока и чуть больше 60 с запада. По крайней мере, Запад имел столько членов перед недавним унижением. Собранные воедино и хорошо подготовленные заклинательницы теней со США составляли мощь, которая могла поспорить в силе с небольшой армией, и так их воспринимал эскорт из крылатых людей, когда колдуньи продолжали путешествие по реке вверх по течению. Желтые крылья были своеобразной стражей лорда Каркасы, хотя Джоффри предполагал, что они были скорее небольшой армией. Около 500 этих существ сопровождали корабли в течение остального плавания. Он часто ловил себя на том, что наблюдает за их парением, восхищаясь уровнем развития тактического маневрирования в воздухе, с военной точки зрения. Сначала юноша сравнивал их с кораблями, но это лишь выдавало его вестеросское происхождение. Искусство боя на драконах, или во время танца драконов, или во время немногочисленных гражданских войн в Старой Валерии, имело значительно больше схожести с морской тактикой. Громоздкие, обычно массивные драконы прикрывали слепые пятна в поле зрения своих товарищей, пока те спускались ниже для испепеления пламенем целей на земле. Крылатые люди относились к искусству воздушного боя в совершенно ином стиле, по крайней мере, насколько Джоффри мог это видеть. Великолепная индивидуальная мобильность означает, что воины должны отлично маневрировать, чтобы достичь такой эффективности, включая сержантов для координирования движения отряда. Он дважды имел возможность увидеть их в действии. В первый раз это была засада обычных вихтов, когда корабли сделали остановку у заброшенного рыбацкого городка, а другой, когда они пересекали горы рассвета. Подавляющее большинство желтых крыльев относилось к подразделениям косых крыльев, быстрых, одетых в легкие доспехи, вооруженных саблями, летуны, специализирующиеся на бое с аналогичными воздушными целями. Они отрубали крылья противникам и по существу служили в качестве легкой пехоты, когда ситуация требовала этого. Хотя на земле их эффективность была низкой по сравнению с другими легкобронированными отрядами. Каждый пятый летун входил в число элиты войска. Крылатых копейщиков, средняя броня, строгая дисциплина и длинные копья. Эту ударную формацию муштровали атаковать наземных противников сверху, используя одновременно и сталь, и ужас. После приземления они также могли служить в качестве весьма достойной тяжелой пехоты, о чем вскоре узнали вихты, сидевшие в засаде у гор рассвета. Все же, они продвигались дальше, и сияние красной кометы в небесах вызывало дрожь по коже от трепета и подозрений среди заклинательниц теней. К этому времени даже наименее умелые среди вызывающих уже знали, что приближается нечто величественное и ужасное, а матриархи практически ощущали запах чистой силы в воздухе. Иметь дело с таким колоссальным объемом магии было бы опасно, по крайней мере, так они это объясняли. Юноша сказал Сансе, что вестей о живших орд мертвецов, что поглощали континент, было достаточно, чтобы понять это, но, видимо, они воспринимают все по-другому. Что-то такое она ему ответила. Скрытое море отличалось от того, что Джоффри ожидал. Море и окрестные долины расположились между горами рассвета, а собственно сокрытое море было глубоким разломом, подобным иссохшей бездне, однако наполовину заполненным бурными водами. Там царили непрерывные штормы. Постоянно огромные волны выныривали из глубин и проносились по поверхности словно кракены, разбиваясь о скалистые берега и смывая в море вихри. Сам Каркас располагался у входа в устье реки, которая продолжалась на юго-восток. Вблизи города лежала небольшая, но плодородная долина Улан, простиравшаяся до расколотого мыса. Места, где воды Шафранового пролива соединялись с бурным морем, по крайней мере, так рассказывал Махил Суул. Столица лорда колдуна возвышалась на острове, что выныривал на поверхности с глубин скрытого моря. Черный участок земли, не больше тираша, соединен двумя величественными каменными мостами с обоими берегами устья. В сущности, это все служило величайшим оборонительным рвом из всех, когда-либо виденных Джоффри, хотя он имел предположение, что сама природа местных обитателей нивелировала это стратегическое превосходство. Город выглядел одним сплошным шпилем на черной скале, широкая основа постепенно преобразовалась в острую вершину, вытесанную из цельного топаза, откуда, как рассказывали, Желтый Император правил своими землями, постоянно приглядывая за подвластными землями. Их прибытие в город прошло без приключений. Они быстро продвигались к величественным городским воротам, хотя Джоффри мог видеть стайки крылатых вихтов в немалом отдалении. Его искренне поразил сам мост, который на самом деле оказался подъемным. Немалая секция моста была поднята, когда массивные противовесы на противоположной стороне стен лежали внизу. Они продвигались к центральному шпилю кругами, по спирали, и немалые улицы, что служили основными транспортными артериями города, которые показались Санси довольно переполненными, о чем она сразу и спросила у Махила. Много людей с севера нашли приют, спасаясь от нечисти, что опустошило мир, ощутив гостеприимство Желтого Императора, пояснил Суул. Его милость убедился, чтобы все вновь прибывшие получали еду, пока они будут помогать в меру собственных сил в защите нашего города. Что ж, это не звучит уж так зловеще, подумал Джоффри. Здесь не было никаких беспорядков из-за недостатка пищи, спросила Санса. Только минимальная паника, да и ту быстро притушили. Желтый Император, в его безграничной мудрости, уверился в том, что городские запасы пищи будут усилены, еще за месяцы до появления первого вихта. А скажите-ка, уважаемый Махил, как продвигается сейчас война, которую ведет император? Спросил Джоффри. Если кто-то и должен был бы это знать, так это Суул. Если юноша все правильно понял, то Махил служил своеобразным костеляном и лордом, командующим всех войск, которые присягнули на верность Желтому Императору. Крылатый мужчина, кажется, размышлял над тем вопросом, пока они продолжали движение по большой дороге. Люди вокруг низко кланялись им и паланкинам, которые двигались позади. Джоффри замечал разнообразных персонажей, от бескровных людей и крылатых до етийцев и бледных обитателей серой пустоши. Все перемешивались в этом городе, следуя осторожному, неуверенному ритму. Прогресс замедлился, наконец произнес воин. Желтые крылья справляются с зачисткой близлежащих земель на востоке, но в течение последних нескольких месяцев враг достиг определенных успехов на противоположной стороне моря, пытаясь полностью отрезать нас от запада, продолжил крылатый, наблюдая, как копейщики, что расчищали путь перед процессией, были вынуждены силой подвинуть телегу на обочину дороги. «Значит, город крылатых людей пал перед врагом?» – спросил Джоффри. Суул захихикал. «Какое странное название. Имею предположение, что ты говоришь о Зеннибире», – молвил он. Джоффри ответил застенчивой улыбкой. «К сожалению, карты, доступные у меня на родине, становятся очень схематичными относительно этой части света», – ответил он. «Тогда твоя родина и впрямь находится далеко отсюда, Джоффри Баратион», – сказал тот, мрачнее и снова демонстрируя длинные клыки. «Зеннибир был уничтожен месяц назад, и финальный исход той осады стал постоянной угрозой нашему существованию». Джоффри подумал, как изумительно все повернулось, в самом конце, когда все расы людей разделяли одно и то же ощущение, и крылатые, и пятнистые, высокие, бледные, в конце концов это действительно не имело значения. «Честно говоря, мне трудно в это поверить, после того, как я увидел желтых крыльев в действии», заметил юноша, наблюдая за тренировкой солдат возле основной цитадели, которые строем летели в воздухе. «Прекрати, у тебя чуть слюна не течет», обратилась Санса с кривой улыбкой. «Мне бы только двух крылатых копейщиков, Санса, только двух», ответил он, почувствовав, как сердце отчаянно от горькой зависти. «С ними, рейдерами и лучшей половиной рыцарства королевских земель я мог бы обескровить войско Ренли за неделю», добавил он на вестеросском языке. Императору было бы приятно услышать такую оценку, но в рядах желтых крыльев служит лишь около 7 тысяч воинов. Остальная часть нашей современной армии состоит из вспомогательных крыльев, собранных из беглецов погибшего Зеннибира и прибрежных городков, существовавших на северном берегу скрытого моря. «Они скорее начнут бежать, чем пойдут в наступление на врага», — сказал Суул, прежде чем скривиться. «Обычно это и хорошо, чтобы они летели прочь, по крайней мере так они не добавят собственные тела к войскам врага», — сказал крылатый, идя впереди их. «Простите меня, уважаемые, мое присутствие необходимо в другом месте», — сказал он, поднимаясь в воздух двумя мощными взмахами мускулистых крыльев, набирая скорость в направлении начинающей ссору опрокинутой телеги впереди. «Черт, а я уже снова хотел расспросить его об императоре», — сказал Джоффри. «И я тоже, однако сомневаюсь, что он бы рассказал еще что-то, кроме уже надоевшей отговорки вроде «он ждет вас». Санса до сих пор одевала зеленую маску на лицо, и этот факт обозначал ее как заклинателя теней для жителей города. Они низко поклонялись ей, выражая даже больше уважения, чем к соседним желтым крыльям. Калин не была поровну заинтригована и обеспокоена, и она практически приказала им обоим действовать с максимальной осторожностью. Родословная желтых императоров простиралась в седую древность, и современного монарха нельзя было трактовать, как второстепенную фигуру, по крайней мере к востоку от гор Рассвета. Они продолжали подъем городом по спирали, отметив, как окружающие дома становятся все более изысканными, хотя иногда заметить разницу между домом и башней было довольно сложно. Казалось, будто здания вырастали из самой скалы, являясь частями одной величественной конструкции, которой был город так, словно сами здания были вытесаны из сплошного куска породы. Архитектурные стили существенно менялись, чем выше они поднимались к шпилю, и верхние ярусы домов демонстрировали немалое игнорирование здравого смысла, вроде главных входных дверей на втором этаже, широких окон или даже огромных дыр в стенах крупнейших имений. «Большинство крылатых людей обитает у вершины шпиля», — заметила Санса. «Обычно те, кто живет ближе к властелину города, и сами обладают высшим социальным статусом и престижем». Джоффри буркнул. «Ты считаешь, что он использует крылатых для подавления масс обычных людей, живущих в дебрях нижних уровней?» — спросил он. «Возможно, и скорее всего он полагается на них в качестве бюрократов и элитных военных единиц», — ответила жена. «Это звучит разумно, а также соответствует тому, что мы видели внизу. Ни у кого из скрытой стражи, похоже, не было крыльев, и они казались хорошо обученными и вооруженными для главной стражи столицы. Сомневаюсь, что император пошел бы на такой шаг, обучая и вооружая толпу, которая желала бы его убить». Санса кивнула, оглядываясь назад к переднему паланкину. Вскоре они доберутся до Топазового дворца, резиденции Желтого Колдуна и одновременно Желтого Императора. «Ты до сих пор считаешь, что мы нужны ему в качестве топлива?» «Не знаю, Санса, но если я чему-то и научился, имея дело с заклинателями теней, конечно же не учитывая современную нашу компанию», добавил он с хитрой улыбкой, «так это то, что они непредсказуемы. Если он будет иметь откровенно голодный вид, жаждая мощную кровь, то мы немедленно раскрываем мешочки». «Понятно?» — спросил он тоном, не предполагавшим возражений. «Да знаю, знаю», — сказала она, поднимая руки вверх. Еще с момента первой встречи с матриархом Запада, Джоффри кристально четко выразился, что они должны иметь при себе небольшие емкости, замаскированные под амулеты. Емкости, в которых хранились крошечные кристаллы ниамбы. Джоффри превратил сок растения в чрезвычайно мощный и быстродействующий яд благодаря сложным алхимическим манипуляциям. Эта штука должна убить их даже быстрее, чем укол лезвием в сердце. «Кажется, мы прибыли», — сказал он, бросая взгляд вверх. Дорога заканчивалась перед величественной площадью, окружавшей вход в шпиль. Золотистая арка из сверкающих топазов и изумрудов накрывала вход, а сам шпиль продолжался вверх, как высоченная башня, с большим балконом на немалой высоте. «Уважаемые гости, я имею удовольствие представить матриархов Асшея и их свиту, пусть они будут благословлены кровью», — сказал крылатый мужчина, одетый в изысканные желтые одеяния, кланяясь почти до самой земли, держа одну руку на сердце, а другую, протянув в сторону, сигнализируя вновь прибывшим.